По субботам после работы Добрынин проводил для своего старинного друга Воплахова политинформацию, заканчивающуюся каждый раз чтением нового рассказа из третьей книги про Ленина. Заходил к ним пару раз и директор спиртзавода Лимонов. С удовольствием он рассказывал про свой полярный жизненный опыт, а потом слушал рассказы Добрынина о пережитых им трудностях. Воплахов обычно молчал и только иногда добавлял в рассказы Добрынина забытые им детали. Шла обычная, спокойная трудовая жизнь. Полностью освоившись в новых условиях, Добрынин и Воплахов взяли под контроль не только дисциплину, но и некоторые особо важные производственные процессы, а особенно еженедельную перекачку спирта из огромных метров 5 в глубину стальных чанов, подаваемой прямо на территорию завода железнодорожной цистерны. До появления на заводе контролеров при этой перекачке терялось, разливалось по земле и асфальту до 200 литров спирта. Но как только появились Добрынин и Воплахов, и здесь наступил полный порядок, и пролитый спирт можно было пересчитать по каплям. Пришло время контролерам фотографироваться на доску почета. Фотограф пришел прямо на спиртзавод, а вместе с ним пришел корреспондент местной газеты. Корреспондента Добрынина и Воплахов уже знали, он не раз писал заметки об их работе. После короткого разговора в кабинете народного контроля фотограф потер ладони и принялся за дело. Сначала он усадил за стол Добрынина. Минут 10 мучил его просьбами чуть наклонить голову, чуть улыбнуться, чуть приподнять подбородок и брови. Наконец, отщелкав несколько кадров будущего портрета, он взялся за Воплахова. — У вас очень интересное лицо, — сказал фотограф, профессионально присматриваясь. — Очень интересное. Воплахов почувствовал в груди волнение. Хорошо, что Добрынин, понимая волнение друга, вставил неожиданно. — Красивое русское лицо! «А какие седые волосы!» Тут и фотограф переключил свое внимание на пышную седину Воплахова. «Да, — сказал он, — такой типаж, прямо получится портрет генерала!» Под конец контролеры даже заприятельствовали с фотографом и упросили его сделать по нескольку маленьких фоток лично для них. Уже на следующий день фотограф принес контролерам по 5 фотографий почтового размера. Вечером Добрынин и Воплахов вернулись с завода и, поужинав, решили послать кому-нибудь свои фотографии. Воплахов написал сердечное письмо Тане Селивановой. Он так и не получил ответа на свое первое письмо, но была в нем уверенность, что написала ему Таня, просто не нашло письмо Воплахова, уже 2 раза после шинельных мастерских поменявшего адрес. Вложил он в конверт свою фотографию, на оборотной стороне который вывел аккуратно «Милой Тане с любовью». В прошлый раз он бы постеснялся написать вот так в открытую о своих чувствах. Но расстояние, а точнее та географическая даль, что пролегла между ними, как бы сделало его смелее и решительнее. Добрынин написал 2 письма. Одно длинное, тоже сердечное, написал он товарищу Тверину. Вложил туда фотографию с соответственной дружеской подписью. А вот над 2-м письмом просидел Павел Добрынин до полуночи. Сначала вывел на купленном на почте конверте адрес. Деревня Крошкина, Маняши Добрыниной. Потом написал: «Дорогая Маняша». И тут слова у Добрынина кончились, как кончается молоко в молочном киоске рядом с проходной спиртзавода. Было и вдруг бах, и кончилось.